тех, кто не слышал о Сантьяге, и тех, кто его не любил. Учитывая деятельную натуру комиссара, вторых было значительно больше. Ледяные глаза королевы вновь нашли Артема и с беспощадной жестокостью ворвались в его душу. Артем похолодел. Он был уверен, что слова барона не пустая угроза, и он не будет церемониться с его головой. Впервые в жизни Артему стало по-настоящему страшно. Артес взлетел с дивана и, преодолев одним броском расстояние до барона, резко подсек его. Мечислав мешком рухнул на пол. Яна, которая только что неподвижно стояла у зеркала, резко развернулась и, обхватив руками королеву, вытолкнула ее в коридор, навалившись на опешивших охранников. «Бежим!»